Когда стал рассеиваться утренний туман, танки рассредоточились в перелеске. Шестаков собрал командиров и объявил цель рейда. Предстояло уничтожить аэродром, с которого самолеты Люфтваффе наносили регулярные удары по штурмующим Сталинград советским войскам. Аэродром расположен примерно в 50 километрах от места, где мы сейчас находимся, показывал на карте направление капитан Шестаков. Но учитывая, что на войне по прямой не ходят, будем считать, что нам придется пройти километров 70, а может и больше. Комбат сделал небольшую паузу. Командиры молчали. Практически для всех задание уничтожить аэродром было неожиданным. Да еще расположенный в степи, где батальон засекут с воздуха. Наверняка уже в первый день. «А что, авиации для этого дела у нас нет?» — не выдержал командир роты Савелий Голиков. «Буду говорить откровенно», — продолжал Шестаков. «Штурм окруженной группировки Паулюса затягивается. Внутри кольца гораздо больше немецких войск, чем предполагалось. Они все еще надеются на помощь извне и дерутся отчаянно. У нашей авиации хватает своих задач, поэтому мы и получили такое задание». Комбат Шестаков говорил, как всегда, четко, по делу. Он хорошо понимал, насколько рискованна задача прорваться по вражеским тылам к аэродрому, уничтожить находившиеся там самолеты и суметь вывести батальон, если будет что выводить. «Как насчет зенитной защиты аэродрома?» — спросил кто-то из командиров. «Батарея 37-миллиметровых автоматов и крупнокалиберные пулеметы. Точных сведений нет, но главная проблема для нас — выйти к объекту, не ввязываясь в бой». «Много там авиации сосредоточено», — подал голос старшина Тимофей Черняк. «По данным воздушной разведки, десятка два пикирующих бомбардировщиков «Юнкер-87» и примерно столько же мессершмиттов. Несколько транспортных «Юнкерсов-52», ну и пара-тройка разведывательных «Фоке-Вульфов». В общем, авиационный полк смешанного состава, способный наносить штурмовые удары и противостоять нашим самолетам. Большинство офицеров слушали своего комбата, не выражая никаких эмоций. Получен приказ, его надо выполнять. Но, будучи достаточно проницательным, капитан Шестаков видел, что командиры постарше переглядываются, отчетливо понимая, что хорошего ждать не приходится. А вряд ли танки сумеют добраться до аэродрома незамеченными. Немцы умеют охранять свой тыл, а двигаться скрытно не позволяет голая степь. Отвечая на невысказанный вопрос, Шестаков добавил: «До темноты будем находиться в лесу. В течение ночи постараемся преодолеть основную часть пути и выйти для броска к аэродрому. Совещание закончено. Всем по местам, никакого хождения, костры сжечь запрещено. Капитану Калугину совместно с Павлом Мельником выставить посты. Напомнить людям, что мы в немецком тылу. Любое ратозейство может дорого обойтись. Назвать лесом скопление вязов, редких тополей и зарослей камыша можно было с большой натяжкой. Спрятать в них 17 танков, 2 грузовика, Порше и бронетранспортер «Скаут» было просто невозможно. Удивительно, что здесь не разместили свою технику или орудийную батарею немцы. По словам сержанта-проводника, место называлось Шамаева роща. «Бродяга тут в землянке жил», — рассказывал сержант. «Шамай его звали. В камышах енотов выслеживал, петли на зайцев и куропаток ставил». «А жители с ближних хуторов здесь бывают?» — спросил лейтенант Вася Будник. «У вас гольная степь, а тут хоть какая-то растительность». «Редко люди сюда приходят. Нехорошее место. Солончак, воды пресной нет. Когда снег растает или дожди пройдут, жидкая глина по колено. Перед войной на тракторе приехали за древесиной. А он утонул, так и не вытащили. Двигатель сняли, а рама до сих пор ржавеет в камышах». «А чего фрицев здесь нет? Укрытие неплохое для противотанковой батареи». «Камыш густой. Летом и в морозы так высыхает, что от любой искры загорается. Вязы вон почерневшие, но они все равно растут, а тополя сохнут. Раньше местные за дровами иногда приезжали, а теперь фрицы». «Так какого хрена ты нас сюда привел?» — выругался Вася Будник. Нет других укрытий поблизости. А фрицы не каждый день появляются. Я товарищу комбату докладывал. Ты не шпион случайно? Наседал на него рыжий лейтенант. Знает, куда фрицы приезжают, а наши танки им под нос сунул. Дурак ты, рыжий, сплюнул сержант. Я под Сталинградом брата потерял, дружков сколько погибло, а ты чушь всякую мелешь. Товарищ комбат Шестаков специально надежных людей искал, которые здешние места знают. «Ладно, угомонись», — отмахнулся Будник. Но сержант-проводник разозлился не на шутку. «Чего без дела шатаешься? Была команда по машинам сидеть. Хутор в 12 верстах, а там немцы. Патрули по дорогам крутятся». Лейтенант понял, что может нарваться на неприятность, и развалисто зашагал к своей машине. Его увидел ротный Голиков, бывший начальник разведки батальона. «Ты чего шатаешься, Василий? Твое место с экипажем. Всякое хождение запрещено, немцы под носом». «Да я по нужде выходил, товарищ старший лейтенант». Но Савелий Голиков что-то высматривал в бинокль, а затем, не обращая внимания на Будника, подбежал к 34-ке комбата. «Немецкий грузовик, Андрей Михайлович». «Вижу», — отозвался Шестаков. «Тягач «Ганза». Правда, без пушки на прицепе. Не иначе за дровами фрицы пожаловали. Не удалось нам до темноты отсидеться». Это был грузовой полугусеничный тягач «Ганза Ллойд» с массивной кабиной и открытым кузовом. То, что брезент был снят, говорило о том, что он наверняка направляется за дровами. В кабине теснились, кроме водителя, трое солдат, а машина быстро катила по снежной колее к перелеску. Рациями в батальоне пользоваться категорически запрещалось, и заместитель комбата Григорий Калугин, прибегаясь, спешил к Шестакову. «Вот, бля, приспичило им. Что делать будем?» «Хорошо бы без стрельбы обойтись», — озабоченно проговорил комбат. «Глядишь, часок-другой бы выиграли. Они нас за километр разглядят. Могут и ближе подкатить, весело едут». «За 500 метров точно увидят», — сказал Калугин. «Развернуться и назад. Придется стрелять». Не зря Шестакова окрестили снежным лисом. Раздумывал он недолго и приказал позвать Федора Тихонова. «Федя, заводи свою коробочку. Башню развернешь стволом назад и попробуй смять ганзу без лишнего шума. Особенно без стрельбы». «Может, крест на кормовой части намалевать? Успеем». «Театр тут не поможет. Двинетесь с Панченко спокойно навстречу и бортом смахнете немца на обочину. Бейте по капоту и кабине, чтобы вякнуть никто не успел. Если сумеете, захватите языка. Но самое главное, не дайте им удрать или начать стрельбу». Батальон настороженно замер, наблюдая за приближавшимся тягачом. Будь в кабине поменьше солдат, они бы уже разглядели русские танки. Но за оживленным разговором, который отвлекал и механика-водителя, опасности никто не заметил. Тягач приблизился к роще метров на 600. «Давай, Федор!» — скомандовал Шестаков. Т-70 на приглушенных оборотах успел проехать не меньше 100 метров навстречу тягачу, когда механик-водитель остановил машину и высунулся наружу. Странный танк, покрашенный в белый цвет, появился словно ниоткуда. Механик тягача был из тыловой службы и реагировал медленно. Зато быстро понял ситуацию унтер-офицер старшей группы. «Разворачивайся, это русские!» «Откуда они здесь взялись?» «Из задницы!» Механик торопливо разворачивал тягач, но русский танк прибавил скорость. Минута замешательства сыграла роковую роль для дружной компании тыловиков. Сержант Игнат Панченко догнал тягач и ударил бортовой частью по переднему колесу и капоту. Т-70 был легким танком, но масса 10 тонн выбила из оси левое колесо, смяла капот и кабину, столкнув тягач на обочину. Механик-водитель был раздавлен ударом. Сидевший рядом солдат потерял сознание. Унтер-офицер и уцелевший тыловик выскочили наружу и побежали по снегу к неглубокой промоине. Оба были вооружены. Солдат тянул из-за спины карабин, а унтер-офицер выхватил из кобуры пистолет. Русский танк, разворачивая на ходу башню, перемахнул через дорогу, преследуя обоих. На скорости 40 километров Т-70 быстро догонял их. У солдата-тыловика не выдержали нервы. Отшвырнув винтовку, он поднял руки. Удар переломил тело, оборвав короткий крик. Унтер-офицер понял, что Вальтер его не спасет, и выдернул из сапога ракетницу. Хотел выстрелить вверх, чтобы дать сигнал тревоги, но в последние секунды передумал. Лучше позаботиться о собственной жизни. Ракета огненным комком разбилась о лобовую броню танка, ослепив механика Панченко. Машина повела в одну, другую сторону, а унтер-офицер, пригнувшись, бежал к промоине. Лейтенант Тихонов не решался стрелять, но другого выхода не оставалось. Башенный Дегтярев отстучал очередь, свалил опытного немца в снег в 5 шагах от промоины. «Игнат, как глаза?» — ощупал Федор лицо товарища. «Открой, не бойся, тебе только лоб обожгло. Видишь меня?» «Вижу, ей-богу, вижу. Сволочь фашистская, хотел глаза выбить. Сможешь машину вести?» «Смогу, только точки красные мелькают. Заводи мотор, я сейчас вернусь». Добежав до унтер-офицера, Федор подобрал пистолет, достал из кармана документы, подвернувшуюся зажигалку. Немец, смертельно раненый 3 пулями, шевельнул губами и хрипно выдохнул. Изо рта текла кровь. Лейтенант, прыгнув в люк, крикнул механику. «Игнат, гони к тягачу, может, языка возьмем». «Ты часы с фрица снял?» «Какие часы? Он там хрипит, умирает». Языка добыть не удалось. Солдат лежал со сломанными ногами возле развороченного капота. Прорвав теплые брюки, наружу торчала кость. Немец открыл глаза, что-то прошептал. Лейтенант понял, что тот просит помощи. «Снимай часы и гоним к нашим», — высунулся из люка Панченко. Федор отстегнул ремешок и протянул часы механику. «Забирай. Сейчас документы поищу, вдруг пригодятся». «Быстрее! Надо к своим возвращаться!» Лейтенант медлил. Документы сунул в карман комбинезона и стоял возле тяжелораненого. «Чего резину тянешь? Погнали!» — торопил его Панченко. Но с немцем надо было что-то решать. Стрелять нежелательно. Оставлять в живых нельзя. Увидев ножны со штыком на поясе, достал штык и примерился, чтобы ударить. «Быстрее!» — нервничал механик-водитель. — «Фрица кругом!» «Сам и добивай!» — крикнул Федор и вонзил штык в грудь немцу. Когда вернулись к своим, Тихонов передал документы комбату Шестакову. Батальон спешно готовился к маршу. «Жаль, не удалось языка взять», — сказал лейтенант. «Крепко мы приложились. 3 фрицев смяли, а 4-го из пулемета достал. Убегать пытался». «Занимай свое место в походной колонне», — кивнул комбат, бегло листая документы. «Нормально сработали, теперь уходить срочно надо». Шестаков был раздосадован, что в начале пути их обнаружили. Немцы наверняка организуют погоню. Но этого следовало ожидать. В степи трудно укрыться, а тут подвернулся тягач. «Это не разведка была?» — крикнул он вслед Тихонову. «Нет, товарищ комбат, в кузове бензопила лежала, топоры. За дровами ехали». Первые 8 километров проскочили без происшествий. Затем налетели 2 мессершмитта. Это были скоростные истребители одной из последних модификаций, серия «Густав», вооруженные 30-миллиметровой пушкой и крупнокалиберными пулеметами. На внешней подвеске виднелись авиабомбы. Мессершмитты этой серии были не только эффективны в воздушном бою, но могли нанести и крепкий удар по наземной технике. Пилоты снизились до высоты 300 метров и обрушили с пологого пикирования 50-килограммовые авиабомбы. Главной целью летчиков Люфтваффе было нанести хотя бы небольшие повреждения русским машинам и замедлить ход колонны. Близкое попадание бомбы встряхнуло одну из 34-ок, разорвало гусеницу и выбило ведущее колесо. Осколками и взрывной волной были тяжело ранены несколько десантников. В какой-то степени цель атаки была достигнута. Зенитные расчеты не успели среагировать на атаку внезапно появившихся истребителей. Однако, когда мессеры пошли на второй заход, навстречу им ударили светящиеся трассы спаренных ДТТТК и крупнокалиберного Браунинга бронетранспортера. Один самолет был поврежден, но пушечный и пулеметный огонь с небольшой высоты обошелся новыми потерями. Один из 20-миллиметровых снарядов пробил крышку Порше, убил водителя и разнес приборную панель. Машину срочно ремонтировали, место водителя занял один из десантников. Но главной проблемой оставалась срочная эвакуация раненых. 6 человек погрузили в бронетранспортер «Скаут». Старшине Тимофею Чернику Шестаков приказал оставаться у крупнокалиберного «Браунинга». «Срочно доставь ребят к нашим. Машина скоростная, гони через степь, я на тебя надеюсь». «Есть, товарищ комбат», — козырнул старшина. «Кто из медработников раненых сопровождать будет?» Андрей Шестаков поглядел на фельдшера Яценко. Он, конечно, более опытный, хоть и от спирта не просыхает. Но отчетливо понимая, что мало кто вернется из этого обреченного рейда к немецкому аэродрому, кивнул на Киру Замятину. «Она с тобой поедет». «Я и на броне смогу, пусть Игнатич тыл катит. Мне...» Прекращая ненужный спор, комбат обнял Киру и первый раз поцеловал ее на глазах у всех в губы. «Раненые за тобой. Тимофей, забирай сержанта Замятину, время не тяни». «Бросаешь меня, Андрей?» Нервно закуривала папиросу Кира. «Ну, прощай». Потянулась, чтобы еще раз поцеловать его, но комбат уже шел к своему танку. На ходу обернулся, махнул ей рукой. «Все по машинам!» В кабину грузовика «Порше» посадили фельдшера Яценко с его объемистыми санитарными сумками. 34-ку, отремонтировать которую не удалось, подожгли, перегрузив боеприпасы на другие танки. Успели слить и горючее, снять пулеметы. Во вражеском тылу все пригодится. Батальон уходил на запад. Андрею Шестакову было не по себе. Не попрощался как следует с близкой женщиной. Оттолкнул ее. Вряд ли им суждено встретиться вновь. Его рейд будет дорогой в один конец, а Кира доберется с ранеными до наших. Хоть какой-то шанс спасти ее. Старшина Тимофей Черняк – мужик опытный и решительный. Бензина у него достаточно, вооружение хорошее, мотор надежный. Он сумеет проскочить, обходя опасные участки. Однако на войне у каждого своя судьба. Зачастую безжалостная и своенравная, которая не любит, когда люди загадывают наперед. Бронетранспортер благополучно обошел пост на перекрестке дорог. Вовремя ушел в сторону, избежав столкновения с немецким танковым взводом. Осторожно миновал минное поле. Сильный степной ветер сдул снег с пригорка, и старшина разглядел кругляши массивных противотанковых мин. 200 метров шагал впереди скаута, осторожно вороша щупом островки снега, а машина двигалась по его следам. Когда миновали смертельно опасный квадрат, взмокший от напряжения Черняк сбросил бушлат, расстегнул гимнастерку и жадно глотал холодную воду. «Может, спирта, Тимофей?» — предложила Кира Замятина. «Хлебнул бы, но выжить хочется. Мне сейчас ясная голова нужна». Умер один из тяжело раненых. Его выгрузили в снег, слегка прикопали. «Лежи, браток, здесь. Не обессудь. Скаут наш перегружен, а нам еще линию фронта перескочить надо». Тимофей снова сел на свое место у крупнокалиберного «Браунинга» и махнул механику-водителю. «Двигай помалу». Повернувшись ко второму пулеметчику, сидевшему за бортовым «Браунингом» обычного калибра, сказал ему: «Ты молодой, глаза острые, смотри в оба. Бог нам не простит, если раненых и нашу красивую медсестру до своих не довезем». «Тимофей, у тебя жена, дети есть?» — спросила Кира. «А как же? И жена, и 2 сыновей, дочке уже 16 годков. Мне до свадьбы дожить надо, до мальцев поднимать». «И у меня 3», — отозвался один из раненых. «У нас в деревне рано женятся. Сыну 2 года, а дочки-близняшки без меня родились». «Рано — это хорошо», — одобрил Тимофей. «В России сплошные войны до революции. Рот надо продолжать. Сильный удар встряхнул скаут, а следом донесся звук орудийного выстрела. Двухкилограммовый бронебойный снаряд 50-миллиметровой противотанковой пушки пробил насквозь корпус скаута через оба борта. Замаскированное среди кустарника приземистое орудие с длинным стволом и дульным тормозом стреляло на дальность около километра. Старшина Черняк предусмотрительно объехал стороной подозрительное место, и выстрел не нанес скауту серьезных повреждений. Но пушка была способна выпускать очередной снаряд каждые 5-6 секунд. Уходить из-под огня требовалось как можно быстрее. Да и вряд ли пушка стояла в одиночку. Еще два снаряда, на этот раз осколочные, взорвались, едва коснувшись мерзлой земли. Немецкие артиллеристы рассчитывали, что близкий разрыв снаряда продырявит капот или повредит колеса. Но механик-водитель знал свое дело, увеличив скорость до 70 км. Бортовой пулемет «Браунинг» посылал длинные очереди, которые не достигали цели, но сбивали прицел. «Хотели нас на шармачка взять», — матерился механик-водитель. — А вот хрен вам! Однако скаут оказался вблизи одной из запасных линий обороны, и скорость не могла его спасти. Открыла огонь еще одна пятидесятка, и из окопа бил длинными очередями пулемет МГ-34. Тимофей Черняк сумел накрыть его трассой тяжелых пуль. Пулемет сорвало со станка и отбросило вместе с унтер-офицером. Ответный снаряд пятидесятки пробил броню десантного отсека и оторвал руку одному из раненых. Веретено раскаленного снаряда прожгло верх капота. Двигатель дымил, но продолжал работать, выстилая полосу дыма. Тимофей Черняк сменил ленту и ударил по брустверу окопа, откуда вели огонь не менее десятка солдат и танковый пулемет. Пули били по броне, капоту, колесам. Удивительно, что скаут продолжал движение. Тяжело раненый механик-водитель из последних сил давил на педали. Уже не вращалось заднее левое колесо, пахло кровью и горело металлом. Снаряд пробил тонкую броню и взорвался в кабине. Погиб механик-водитель и раненый лейтенант, сидевший рядом с ним. Старшину Черняка отбросило в глубину десантного отсека. Горел двигатель, от жара с оглушительным треском взрывались патроны в крупнокалиберной ленте. Тимофей вместе с Кирой помогли выбраться двоим уцелевшим раненым. Пулеметчик, парень лет 20, прикрывал их очередями из бортового «Браунинга». Пламя ворвалось в отсек. Пулеметчик выпрыгнул наружу. В эти секунды старшина понял, что отказывает ноги, в которые угодило несколько осколков. «Кира, Петро, бегите! Я с ранеными останусь!» Замятина и пулеметчик медлили. Кира не могла бросить раненых, но и помочь им возможности не было. Минута промедления в бою зачастую становится ценой жизни. Пуля ударила Киру в бок. Прорвавшийся автоматчик бросил гранату. Черняк свалил его выстрелом из пистолета, а Кира, зажимая осколочную рану на лице, доставала из кобуры офицерский вальтер, подаренный ей Андреем Шестаковым. Андрей и вся ее недолгая жизнь, кажется, остались в прошлом. Она ощущала, что рана в бок смертельная, пуля пробила живот. Немцы прекратили огонь, кто-то кричал: «Бросайте оружие, мы сохраним вам жизнь». «А вот хрен вам!» — запасливый старшина бросил лимонку и вставил в ТТ запасную обойму. «Кира, ты как?» «Кончилось, Кира», — огрызнулась медсестра, взводя затвор вальтера. «Не видишь, что ли? Последние минуты доживаю». Молодой пулеметчик тоже бросил гранату и, пригнувшись, побежал прочь. Черняк хотел выстрелить ему в спину. Вряд ли парень вырвется. Скорее всего, его возьмут в плен и выбьют все нужные сведения о танковом батальоне. Но что-то удержало старшину. Своих убивать — последнее дело. Уже темнеет, может и вырвется парень. По крайней мере, расскажет об их судьбе. Тимофей, не целясь, выпустил обойму в сторону мелькавших касок и сжал в ладонях оставшуюся лимонку. В трех шагах от него, стоя на коленях, всхлипывала Кира Замятина, приставив к виску вальтер. Она не решалась нажать на спуск. «Придвигайся ко мне», — позвал ее Тимофей. «Тут еще один танкист тяжело раненый. Лимонки на троих хватит. В компании веселее». «Нет», — покачала головой девушка, — «не хочу разорванной на куски лежать». И, пересиливая страх, крикнула: «Прощайте, ребята!» Негромко хлопнул выстрел, а через несколько секунд рванула лимонка. Немцы осторожно приближались к телам погибших. «Фанатики», — сказал лейтенант с парабеллом в руках. «А могли бы жить». «Они знали, что их ждет», — угрюмо отозвался пожилой фельдфебель. «Это же солдаты из батальона Снежного Лиса. Им не дали бы спокойно умереть, пока не выбили нужные сведения. А девка красивая. Кажется, она еще дышит. С пулей в башке?» Насмешливо толкнул ее сапогом лейтенант и отшатнулся от дернувшегося в агонии тела. «Не бойтесь, господин лейтенант», — вынимая из крепко сжатых пальцев Вальтер, успокоил его фельдфебель. «Она уже на том свете». «Надеюсь, в аду», — рассматривая пистолет, сказал лейтенант. «Они все безбожники, а Вальтер я заберу себе на память». Фельдфебель нагнулся и сорвал с шеи девушки простенький серебряный крестик на цепочке. «Может, и крестик возьмете? На память. Эта группа убила и ранила больше десятка наших солдат». «Крестик оставь себе», — буркнул лейтенант. А молодой пулеметчик все же сумел уйти. Уже темнело, и он хотел жить. Переходя линию фронта, наткнулся на часового, задушил его и забрал винтовку с патронами. В штабе дивизии боец рассказал, откуда он и что произошло. Приехали особисты и настойчиво допытывались, попал ли кто из его спутников в плен. «Все погибли! Все!» — кричал он. «Идите, проверьте!» У бойца были обморожены пальцы на руках, а голова перевязана свежим бинтом. Осколок прошел вскользь. «Ладно, пусть отдыхает», — сказал один из особистов. «Кажется, парень не врет. С боем прорывался, трофейную винтовку добыл, патроны». Глава 11. Последний бой батальона. Комбат Андрей Шестаков еще ничего не знал о гибели Киры Замятиной, старшины Тимофея Черняка и раненых, которых пытались эвакуировать в тыл. 16 танков штурмового танкового батальона и две зенитно-пулеметные установки спешно двигались в сторону немецкого аэродрома, описывая широкий полукруг. 18 машин — хорошо заметная цель с воздуха, но батальону помогла изменчивая погода. Усилился ветер, небо затягивало облаками, а вскоре колонну накрыл мелкий колючий снег, бьющий в лицо. Тяжелее всего приходилось десантникам, которые кутались в полушубки, сжимая варежками скобы на броне, чтобы не свалиться во время резкого толчка. Двоих сбросило с танков, когда машины встряхивало на суслиных бугорках или замерзшей колее. Боец поопытнее сумел удачно приземлиться, а снег смягчил удар. Другой десантник не успел прийти в себя и ударился в полудреме о мерзлую землю, сломав шейные позвонки. Колонна на несколько минут остановилась. Фельдшер Яценко зафиксировал смерть. «Самое паршивое дело во сне свалиться», — объяснял он. Вдоль колонны быстро шагал капитан Калугин и напоминал командирам: «Постоянно тормошите, окликайте людей, не спать!» По приказу комбата Шестакова человек 12 десантников, послабее и помоложе, посадили в кузовы грузовиков Порше. «Тесно, пулеметы не развернешь», — бурчали сержанты-зенитчики. Калугин с торчавшими заледеневшими усами цыкнул на них: «Лучше, если молодые ночью с брони свалятся. Пусть ремнями к скобам привязываются». Такое практиковалось, но привязанных к скобам людей нещадно било о броню. Шестаков напомнил Павлу Мельникову: «Зенитчики дело говорят, проследи, чтобы бойцы к скобам привязывались. Если не хватит ремней, танкисты поделятся». Снег помог без особых приключений отмахать за ночь километров 40 и выйти на рассвете к аэродрому. Шестаков вместе с Калугиным и Мельником всматривались в снежную муть и приняли единогласное решение — ударить с марша, охватывая аэродром с двух сторон. «День мы здесь не пересидим», — стряхивал сосульки с усов капитан Калугин. «Умное у нас начальство, когда посылало немецкий аэродром в открытой степи атаковать. Если промедлим, снег прекратится, тут нам всем и каюк». «Люди едва шевелятся, окоченели за ночь», — сказал Павел Мельник. «Пусть попрыгают, согреются. Смеешься, что ли, Григорий Денисович? Они с танков слезть не могут». «Пинками сгоняй», — наседал на него Калугин. «Если протянем еще с полчаса, засекут нас». Батальон готовился к атаке. Десантники приходили в себя, разминали ноги. Шестаков приказал налить им по 100 граммов разбавленного спирта. «Танкистам не грамма», — напомнил он. «А зенитчикам», — встрял в разговор лейтенант, командир пулеметных установок, — «ребята тоже замерзли». «Твоим ребятам особая задача», — сказал Шестаков. «Пара или дежурное звено наверняка сумеет взлететь. Будут сверху нас гвоздить. Не дай им помешать атаке. Бей тех, кто взлетел. Сам за прицел садись или самых надежных сержантов ставь, но бей сволочей в упор. Для того тебя и брали». «Так точно», — козырнул лейтенант. «Если выживете, догоняйте танки и расстреливайте фрицев прямо на стоянке». «У вас броня, а у нас кабины да открытые кузова». «Не кисни, парень», — обнял его за плечи Шестаков. «Мы тоже не на прогулку двигаем. У немцев зенита хватает, но гнездо это паучье раздавим любой ценой. Таков приказ». «Все, болтовню заканчиваем, всем по машинам». Кому-то могло показаться, что опытный комбат Андрей Шестаков поспешил. Следовало бы вначале провести разведку, как следует оглядеться, попробовать взять языка и лишь затем наносить удар. В обычных условиях так и делалось, но у командира батальона не было возможности провести подготовительное мероприятие. Зато имелось одно существенное преимущество – внезапность. Немцы пока не знали, что совсем рядом готовится к удару танковый батальон. Промедлить означало выдать свое присутствие, и тогда не поможет никакая разведка. У Шестакова имелись данные аэрофотосъемки, сведения фронтовой разведки, но главный упор командования делало на внезапность. Танковый батальон решительного комбата Шестакова был брошен, что называется, на удачу. «Снежный лис, он такой!» Сумеет внезапным ударом смять зенитки и уничтожить самолеты прямо на летном поле. Натиск, огонь орудий и пулеметов, броня. Капитан Шестаков устроит в немецком тылу переполох. Высокие чины, которые задумали эту операцию как заключительную часть рейда по тылам противника, мало беспокоились, сумеет ли батальон вернуться. Под Сталинградом такая мясорубка. Полки и бригады за считанные дни сгорают. Наступление немцев на Кавказ захлебнулось. Чё там какой-то батальон? Жалко хороших ребят, но жалостью войну не выиграешь. Первой ворвалась на летное поле танковая рота старшего лейтенанта Савелия Голикова, которой руководил капитан Калугин. Расчеты 37-миллиметровых зениток открыли огонь с расстояния 300 метров. Светящиеся трассы мелких раскаленных снарядов выбивали фонтаны искр на корпусах и башнях 34-ок.